Оно было на этот раз успешным. Гитлеровцы потерпели первое крупное поражение во Второй мировой войне. Это было особенно важно, ибо немецкое командование уже разработало ритуал пленения столицы, который должен был означать близкую капитуляцию русских. Самое поразительное, что успеха советским войскам удалось добиться в условиях, когда противник имел некоторое превосходство в танках, артиллерии и так далее. Когда захватчиков погнали на запад, казалось, наступил перелом. Главное, что удалось достичь этой победой, вернуть людям веру в возможность разгромить агрессора, разрядить атмосферу фатальной неудачливости, развеять миф о непобедимости германской армии. Морально-политическое значение победы в первой крупной стратегической наступательной операции нельзя было переоценить. Пожалуй, с декабря 41 года к Сталину начала приходить внутренняя уверенность в общем благоприятном исходе войны. Свои сомнения он всегда загонял глубоко внутрь. Теперь они исчезли. Даже в минуты горечи от поражений под Харьковом, в Крыму, в районе Вязьмы, Сталин не сомневался в конечном успехе, и эти надежды не были беспочвенными. Битва под Москвой не только имела большое стратегическое значение, разгром более трех десятков вражеских дивизий, освобождение тысяч населенных пунктов от оккупантов, но и явилась для советского народа, его армии и руководства первым крупным успехом в войне, получившим большой международный резонанс. Сталин помнил, что когда в конце ноября немцы вышли к каналу Волга-Москва, форсировали реку Нара и подошли к Кашире с юга, у него что-то дрогнуло внутри. Ставка готовила контрнаступление, а Сталин вновь предложил перетасовку командующих фронтами. Еще раньше, в октябре, командовать войсками Западного фронта вместо генерал-полковника Конева, его отправили командовать Калининским фронтом, он послал генерала армии Жукова. На Брянском генерал-полковника Еременко заменил генерал-майором Захаровым, а затем и генерал-полковником Черевиченко. На Юго-Западный фронт, который участвовал в московской битве правым крылом, вместо маршала Тимошенко перебросил генерал-лейтенанта Костенко. Лишь маршал Буденный удержался на резервном фронте. Сталину казалось, что эти перетасовки помогли под Москвой нащупать наиболее удачное сочетание фронтового руководства. Но думается, что кроме недоумения фон Бока, командовавшего фашистской группой армий «Центр», не успевавшего осмысливать разведдонесения о рокировках советских генералов и нервозности самих командующих, которым приходилось без конца сходу вписываться в новую обстановку, эти шаги Верховного никакого другого эффекта не имели. Изощренный и социально циничный интеллект Сталина, пожалуй, постиг еще одну истину. Его надежды на конечный успех основываются не только на первой крупной победе под Москвой, а прежде всего на способности советского народа оправиться от таких катастроф, которые не пережил бы никто другой. Катастрофы не убили надежды. Фронтовые, армейские, корпусные, дивизионные катастрофы не превратились в непоправимую национальную трагедию, главным образом потому, что Гитлер не смог сломить дух народа. Пока этот дух жив, пока воля к борьбе не утрачена, самые крупные материальные потери и человеческие жертвы еще не означают непоправимого конца. Катастрофы, которые остались позади, укрепили надежду Сталина. Это парадоксально, но это так. Просчеты, которые Сталин допустил накануне войны, дилетантское руководство вооруженной борьбой на ее первом этапе, что повлекло за собой невообразимые материальные, людские, технические, территориальные утраты, не простил бы своему руководителю ни один народ. Но советский народ простил, потому что уже давно функционировала система, в которой ему была уготована роль не творца, а исполнителя воли вождя. Для Сталина всегда был важен лишь результат, а не его цена. Истории было угодно во главе гигантской страны иметь полководца-вождя, который мог позволить себе терять на фронтах по 100, 200, 300, 400 тысяч человек и не терять надежды на конечную победу. Своеобразная реакция Сталина на сообщение о трагедии ленинградцев, смерти сотен тысяч людей от голода. Генерал армии Федюнинский однажды рассказал мне о состоявшейся беседе Сталина с группой ленинградских руководителей уже после снятия блокады. Сталину говорили, что город зимой 41-42 года стал городом-призраком. Лежавшие прямо на улицах трупы некому было убирать. Вдоль домов медленно двигались тени, люди падали и не поднимались.